Я возьму с собой только необходимое, одно платье да смену белья. А вы унесите сейчас все, что поценнее, и продайте. Когда вернете свои деньги, остальное разделите между прислугой. Полю я выпишу, когда устроюсь. Вы одна пока будете знать, где я. Ни одна душа не должна узнать мою тайну. Милая барыня, разве ж я не понимаю? А Верочка? Я отвезу ее к мадам Пюзоль. Она велит одеть Верочку и подать ей траурное платье. Через полчаса она сидит в приемной пансиона наедине с начальницей. Это румяная, полная, седая старушка. Жизнерадостно сияют из-под очков ее голубые глаза. Она страстная поклонница Нероновой. Вместе с Настей она была на похоронах. Экспансивно кинулась она навстречу артистке, поцеловала ее и расплакалась. Но то, что рассказала ей Надежда Васильевна, мгновенно осушило ее слезы. Она испугана, потрясена, растрогана. «Мадам Пюзоль, я отдаю вам мое единственное сокровище. Сберегите мне мою дочь. Через 2 года я вернусь за ней и за Настей. На всю жизнь я останусь вашей должницей». «Маленький ангел», — плача говорит мадам Пюзоль, когда Верочка, вся зацелованная пансионерками, входит в приемную за руку с Настей. Но у Надежды Васильевны уже нет слез. Она молча крестит удивленную сестру, опускается на колени перед Верочкой, трогательная и прекрасная в своем траурном платье под креповым вуалем. Она осыпает поцелуями маленькое личико, смеющиеся глазки, крохотные ручки. Потом на мгновение поднимает глаза, глядит вверх. И по выражению их, и по ее дрожащим губам, старушка догадывается, что артистка молится. Пожав руку начальнице и в последний раз осенив широким крестом сестру и дочь, Надежда Васильевна выходит из комнаты. «Скорей, скорей! Не надо терять мужество! Ни одной звезды не горит в небе. Быстро мчатся, словно спеша куда-то, угрюмые тучи. Надежда Васильевна в платочке и в бурнусе поле, с узелком в руке, выходит из калитки сада и оглядывается в последний раз на опустевший дом, где она любила и плакала, где пережила самые светлые дни радости и где испила до дна горькую чашу страданий. Прощайте, милые тени. Через полчаса две женские фигуры крадутся по темным улицам предместья. В полном мраке, не обмениваясь ни одним словом, они доходят до последних лачуг, где ютится отребье города. Теперь и лачуги позади, перед ними степь. Надежда Васильевна не может унять дрожи. Ветер рвет с них платки, тучи мчатся по небу, гул моря несется им навстречу. Во мраке вдали то вспыхнет, то погаснет огонек. «Видите, видите!» — шепчет ей на ухо Рухля. «Вон огонек! Это Янкель ждет вас! По этой тропинке идите! Прямо на огонь! Не бойтесь! Здесь нет ям! А я пойду, милая барыня! Вы уже меня простите! Если меня захватят с вами, я пропала!» «Идите, идите, Рухля! Прощайте, дорогая! Спасибо вам за все!» Они обнялись в последний раз. Мгновенье, и фигура Рухли растаяла во тьме. И она одна в степи. Печаль утонувших во мраке полей слилась в ее ослабевшей душе с тоской невозвратимых утрат и с ужасом одиночества. Но только на один миг. Вон блеснул опять призывный огонек. Она идет ему навстречу. Разве не вся жизнь впереди? Бестрепетно примет она вызов неумолимой судьбы. Не сводя глаз с меркнущего огонька, она идет во мраке. Конец. 22 марта 1914 года. Москва.